Судьбе было угодно, что это случилось именно в тот день, когда в моем кармане бренчали ключи от сейфа, в котором хранилась йонохская печать. Самые чудовищные глупости в своей жизни я всегда совершал, отлично сознавая, что делаю не что-нибудь, а именно чудовищную глупость. Сознавать-то сознаю, но не останавливаюсь, а лишь завороженно наблюдаю за собственными действиями как бы со стороны, словно не мне предстоит потом расхлебывать последствия. Кролик и удав в одном лице, провокатор и жертва провокации, сам себе наказание. Вот и сейчас я медленно, словно растягиваю удовольствие, взял заранее, вчера еще приготовленный лист бумаги, самопишущие таблички тут не годились, и аккуратно, стараясь придать своему неразборчивому почерку более или менее пристойный вид, написал: «Сэр Джуффенхалли возвращается из своих странствий живой и невредимый». Написал и сразу порвал, поскольку сообразил, что такая формулировка требует личной подписи самого Джуффина. А где я ее, интересно, возьму? Пришлось писать заново. «Сэр Макс отправляется на помощь сэру Джуффину Халли и помогает ему вернуться домой». Поставил точку, размашисто расписался. Неторопливо, словно в глубине души надеясь, что мне помешают, я извлек из кармана связку ключей, открыл сейф, достал печать. Запер сейф, спрятал ключи. Печать лежала на столе, как неопровержимая улика моего грехопадения. Вот только желающих стать свидетелями почему-то не обнаруживалось. Я взял печать в руки. Вырезанная из невзрачного зеленовато-серого камня, инкрустированная дешевыми блестящими кристаллами, йонохская печать совершенно не производила впечатления могущественного талисмана. Возможно, именно по этой причине я не стал класть ее на место, а поднес к губам и несколько раз энергично выдохнул теплый воздух. Аккуратно приложил печать к бумаге. Потом запер кабинет на ключ. Сейчас свидетели мне уже не требовались, поскольку останавливать меня было поздно, и поспешно вернул печать обратно в сейф. Бумагу же сжег не потому, что этого требовал обряд, а потому что за мной водится скверная привычка разбрасывать важные документы в самых неподходящих для этого местах. Теперь, когда глупость уже была совершена, я искусно заметал следы, словно это могло помочь мне избежать последствий. Только несколько минут спустя, когда пепел был тщательно развеян по ветру, стол протерт, а кабинет проветрен, я испугался. Мне пришло в голову, что было бы разумнее написать: «Они оба возвращаются домой», потому что судьба умеет мстить тем, кто слишком небрежно с ней обращается. Но дело уже было сделано. Теперь оставалось только ждать, чем все закончится. Я стиснул зубы, приказал себе улыбаться и отправился на ужин с сэром Рогро. Весь вечер я старательно разыгрывал веселье и беззаботность, да так успешно, что когда к нашему обществу присоединилась Меломори, ей в голову не пришло, что со мной что-то не так. Я мог принимать поздравления. Провести Меломори практически невозможно. Впрочем, позже, когда мы уединились в магнатом доме, я сам ей все рассказал. В самом оптимистическом тоне, разумеется. Дескать, успех мероприятия гарантирован, мне ничего не грозит, и вообще Жизнь прекрасна. Меломори выслушала меня внимательно и спокойно. А когда я умолк, попросила: «Покажи мне, пожалуйста, эту бумагу, Макс». «Я бы с радостью, но ее уже нет», — растерянно протянул я. «Сжег, чтобы никому на глаза не попалось». «Собственно, меня интересует только одно», — все тем же подозрительно спокойным тоном сказала она. «Я хочу точно знать, что ты там написал». «Джуфин возвращается домой? Или Джуфин и Макс возвращаются?» «Не так и не так», — неохотно ответил я. «Просто Макс помогает Джуфину вернуться домой». «По-моему, очень хорошая формулировка». «Да, неплохая», — согласилась Меломори. «У твоей формулировки есть только один недостаток. Несущественный, разумеется. Она не дает никаких гарантий, что ты тоже вернешься домой». «Но почему я не должен вернуться домой?» — почти жалобно спросил я. «Так, не знаю». «Ни у одного тебя бывают скверные предчувствия», — сухо сказала она. Отвернулась от меня и вышла из комнаты. Я нашел ее внизу. Моя гордая леди изо всех сил старалась смыть с лица следы недавних слез. Я сделал вид, что ничего не заметил. «Не сердись», — робко попросил я. «А я и не сержусь», — мягко сказала она. «Просто стараюсь привыкнуть к мысли, что моя жизнь очень скоро может закончиться. Потому что если ты не вернешься...» «Если я вдруг не вернусь, ты найдешь меня», — ободряюще улыбнулся я. «Найдешь и снова вытащишь из болота, как это уже было однажды». «Да, это мысль», — деловито согласилась она. «Ладно, договорились. Найду». Больше к этой теме мы не возвращались. Все было сказано, и мы оба знали, что обещание Меломори было не отговоркой и тем более не сентиментальным лепетом, а планом действий, который будет приведен в исполнение, если понадобится. Мне, честно говоря, сразу стало спокойнее. Легко верить человеку, который уже однажды спас тебе жизнь. В эту ночь произошло еще много хорошего, но ничего из ряда вон выходящего. Признаться, я был даже немного разочарован. Если верить словам бывшего владельца Йоновской печати, исполнение желания наступало, если не немедленно, то очень и очень скоро. Поначалу я предполагал, что чудеса будут поджидать меня во сне, как это уже не раз случалось. Однако нет. Я дрых, как бревно бесчувственное. Дивные сновидения меня не посетили. Как следствие, я проснулся в собственной постели, и нельзя сказать, что меня это сильно огорчало. Сейчас вчерашняя безумная выходка казалась мне делом столь давних дней, что ее следовало навеки похоронить на задворках памяти, чтобы не мешало наслаждаться жизнью. В таком легкомысленном настроении я отправился завтракать. Мне удалось развеселить Меломори, которая поначалу была хмурой и сосредоточенной, словно уже начала заблаговременно составлять план моих поисков. Утро удалось на славу. Удивительно теплое для зимнего дня, оно было чертовски похоже на весеннее, даже ветер пах так, как бывает только весной, сыростью, медом и дымом. Я послал зов сэру Кофи и с удовольствием выяснил, что в дом у моста можно не слишком спешить. Все равно там ничего не происходит. На приоткрытое окно уселась лесная птица и доверчиво защебетала что-то на своем птичьем языке, кокетливо поблескивая темными бусинами глаз. Камера была чудо как хороша, особенно в сочетании с солнечными зайчиками, которые то и дело ныряли в кувшин. Крошечные хрустящие булочки из ленивой тарелки вполне могли считаться пищей небожителей. Утренняя газета оказалась достаточно забавной, чтобы читать ее вместе, по очереди отпуская ехидные замечания в адрес авторов и героев статей. Около полудня я с сожалением начал одеваться. Меломори вполне могла продолжать валять дурака в ожидании вызова на службу, но мне, как временному начальнику, все же полагалось присутствовать в доме у моста. Меломори, впрочем, собиралась пойти со мной, но потом вдруг передумала. Вспомнила, что у нас имеется обделенная вниманием собака, и отправилась гулять с Друппи, не дожидаясь, пока я приведу себя в божеский вид. Ее отсутствие сказалось на моих сборах весьма благотворно. У меня больше не было причин оттягивать момент выхода из дома. Я в последний раз посмотрел на себя в зеркало. Мантия смерти, шикарные сапоги с драконьими мордами на носках, тюрбан на голове, черная шелковая полумаска на лице, неизбежная дань моде. Практической надобности в ней при таком костюме не было. Убедившись, что мой внешний вид не нанесет ущерба репутации тайного сыска, я распахнул дверь и вышел на улицу, пытаясь угадать, в какой из переулков помчался Друппи, увлекая за собой мою подружку. Очень уж хотелось как бы случайно встретить их по дороге. Запутавшись в своих предположениях, я, кажется, попросту забыл, что прежде чем открыть дверь, мне следует сосредоточиться, чтобы ненароком не угодить в какой-нибудь другой мир. Впрочем, именно такого рода приступ рассеянности и требовался для исполнения моего давешнего тайного указа, скрепленного йонохской печатью. Болван! Я даже не сразу заметил, что оказался совсем в другом городе, ничуть не похожим на Ехо. А когда понял и обернулся назад, никакого мохнатого дома, разумеется, уже не было. Только одинаковые двухэтажные силуэты зданий в пасмурном полумраке внезапно сгустившихся сумерек. Я запоздало понял, что мое давешнее желание начало сбываться, и решительно отогнал тревожные мысли. Все должно развиваться согласно моему собственному сценарию. Сейчас я найду сэра Джуфина и помогу ему вернуться домой. И, разумеется, мы вернемся вместе, иначе быть не может. Руководствуясь скорее практическими соображениями, чем нетерпением, я тут же попробовал послать зов Джуфину, рассудив, что проще спросить, где он находится, чем искать его наугад, блуждая по незнакомому городу. Однако у меня ничего не получилось. Проблема не в том, что Джуфин не откликнулся, как не откликаются на зов мертвецы и обитатели иных миров. Дело обстояло еще хуже. Я больше не мог воспользоваться безмолвной речью, словно меня никогда этому не учили, словно я не применял сей полезный навык на практике не далее, как полчаса назад, чтобы поболтать с сэром Кофой. Даже не так. Словно возможности воспользоваться безмолвной речью вообще не существовало в природе. Вообще-то я склонен поддаваться панике. Слонов, собственноручно изготовленных мною из мух, хватило бы на заселение зоопарка всех обитаемых миров. Но тогда ничего похожего на панику я не ощутил. Только тоненькая струйка ледяного пота поползла по спине. Настоящий ужас пренебрегает внешними эффектами. Я не побледнел, не зашатался, не схватился за грудь, не принялся изрыгать ругательства. Мои глаза не наполнились слезами отчаяния. Я лишь на мгновение остановился и тихо сказал себе: «Ну вот, допрыгался». Потом я пошел дальше. Голова была совершенно пуста, Никаких эмоций я не испытывал. И это было благо, причитающееся мне по праву, как наркоз, любому пациенту перед операцией. Я понятия не имел, каким образом теперь можно найти Джуфина. Никаких идей на сей счет у меня не было. Впрочем, я и не обдумывал эту проблему. Все должно было случиться как-нибудь само собой. В противном случае нечего было и затевать эту сомнительную канитель с юношеской печатью. Полагаю, я мог не бродить по незнакомому городу, а оставаться на месте и ждать, пока Джуфин сам ко мне придет. Но бездействие свело бы меня с ума. Неудивительно, что я предпочел задать работу своим ногам. Город, по которому я ходил, мне скорее понравился, чем нет. Тихий, безлюдный, очень зеленый городок, с невысокими домами, редкими, но яркими разноцветными фонариками, теплым светом в окнах маленьких кафе. Пахло хвоей, жасмином и свежей выпечкой. Лиловые сумерки никак не могли сгуститься до состояния настоящей ночи, но и не рассеивались. Позже я узнал, что город застыл в сумерках, как мошка в янтарной капле. Откуда-то издалека доносилась танцевальная музыка, но я так и не набрел на ее источник. В каком бы направлении я ни сворачивал, музыка не становилась ни громче, ни тише, словно звучала у меня в ушах, а не где-то на соседней улице. В конце концов я немного устал бродить, к тому же меня раздражало смутное подозрение, что я хожу по кругу, как заплутавший в лесу грибник. Стеклянная дверь одного из кафе, украшенная вывеской «Салон», показалась мне достаточно привлекательной. Мягкий желтый свет и сладкий ванильный запах, льющийся из открытого окна, окончательно решили дело. Я снял полумаску, вывернул наизнанку мантию смерти, так, чтобы она стала похожа на обычный черный плащ. Немного подумав, снял и тюрбан. Слишком уж экзотический головной убор. Поколебавшись, сунул тюрбан и полумаску в кусты. Авось не сопрет никто, а сопрет и черт с ними. Закончив нехитрую процедуру превращения своей внешности в более или менее обыденную, я решительно толкнул дверь и вошел в маленькое теплое помещение. Здесь почти никого не было. Только два старика за столиком в углу играли, судя по форме доски и перестуку костей, в нарды. Невысокая белокурая женщина за стойкой рассеянно протирала и без того чистые стаканы. Я пересек помещение, взобрался на высокий деревянный табурет и заговорил с хозяйкой салона, сам не знаю с какой стати. Скорее всего, я просто чертовски устал молчать. Настолько, что даже не задумался о возможности лингвистических проблем. Впрочем, путешествия между мирами тем и хороши, что знание иностранных языков тут редко требуется. Всегда почему-то оказывается, что словари и переводчики тебе без надобности. Ну, или почти всегда. В юности я мечтал держать именно такое кафе, как у вас. И твердо решил, что мое кафе будет работать всю ночь до рассвета. Кстати, ваш салон открыт до рассвета? Почему именно до рассвета? Спросила она. Вполне доброжелательно спросила, но, как мне показалось, равнодушно. Однако я был рад уже тому, что меня не послали к чертям собачьим. Меня понесло, потому что на самом дне долгой зимней ночи открытое кафе, окна которого гостеприимно источают леденцовый желтый свет, а из-за неплотно прикрытой двери доносится аромат свежего кофе, это гораздо больше, чем просто кафе. Это спасательная станция, контора по мелкому ремонту разбитых сердец, пункт раздачи таблеток от одиночества. Забавно, что вы так говорите. — мягко перебила она. — Вы не поэт часом? — Был когда-то, — неохотно признался я. — Если вы были поэтом, «Значит, когда-нибудь снова им станете», — вздохнула хозяйка. «Это неизлечимо. По себе сужу. И не только по себе». «Извините, я сам не знаю, с чего это меня так развезло?» — смущенно пробормотал я. «Не нужно извиняться», — улыбнулась она. «Вы очень хорошо говорили. Просто здесь нет ни ночей, ни рассветов. К этому вам придется привыкнуть. Вы ведь совсем недавно в городе». «Недавно», — кивнул я и решительно прибавил. «И ненадолго». «Ненадолго?» — недоверчиво повторила она, сочувственно покачала головой и неожиданно ласково спросила. «Вам чего хотелось бы? Кофе, чаю, горячего шоколада или покрепче чего-нибудь? Не стесняйтесь, заказывайте». «А такие деньги вы принимаете?» — с сомнением спросил я, извлекая из кармана корону. «Я принимаю любые деньги, если клиент непременно желает заплатить», — отмахнулась она. «И не требую денег, если клиент платить не хочет. Здесь деньги не нужны, хотя некоторые любят набить ими карманы перед тем, как выйти из дома. Так дети берут на прогулку любимые игрушки. Знаете, как я расплачиваюсь со своими поставщиками?» «Как?» Я слегка смутился. Мне вдруг показалось, что сейчас эта милая женщина заявит, что ей приходится оказывать поставщикам интимные услуги. «Я говорю им спасибо», — невозмутимо объяснила она. «Доброе слово — единственная валюта, которая здесь высоко котируется». И, лукаво прищурившись, спросила. «А вы что подумали?» «То, что на моем месте подумал бы любой дурак», — улыбнулся я. «Сделайте мне горячего шоколада. Это он пахнет ванилью». «Ванилью? Скорее всего, пахну я сама», — усмехнулась она. «Еще булочки, которые я пекла перед вашим приходом. Хотите попробовать?» Я собрался было кивнуть, но тут дверь кафе распахнулась, и на пороге появился сэр Джуффин Халли собственной персоной. Он уставился на меня, как смотрел бы школьник на живого Санта-Клауса, не в силах поверить, что он действительно существует. Никогда прежде я не видел шефа удивленным. Теперь приходилось признать, что это выражение не слишком удачно сочетается с хищными чертами его лица. Из нас двоих я опомнился первым. «Уже не надо ни шоколада, ни булочек», — смущенно сказал я хозяйке. «Мне необходимо переговорить с этим господином». «А, так вы знакомы с Чиффой?» — обрадовалась она. «Ну надо же! Ничего, напробуйтесь еще моих булочек, я их часто пеку». Я не стал говорить ей, что не собираюсь задерживаться здесь до следующей партии булочек. Зачем огорчать хорошего человека? Благодарно улыбнулся, кивнул, слез с табурета и поспешил к Джуффину. Тот, кажется, только-только пришел в себя. Радости на его лице, однако, не было. Шеф смотрел на меня с неподдельным сочувствием, как на тяжело больного, который еще не ознакомился с заключением врачебного консилиума. «Как ты сюда попал, Макс?» — наконец спросил он. «Ума не приложу. Как ты мог здесь оказаться? Это Мёнин?» «Нет», — гордо ответствовал я. «Это Йонокская печать. Знаете, что это такое?» «Не припоминаю», — нахмурился шеф. «Расскажи-ка. Впрочем, нет, не здесь. Пойдем лучше ко мне. Я живу неподалеку». «А может быть, сразу домой? В Йехо?» — неуверенно предложил я. «Вы ведь хотите вернуться, я правильно понимаю? Мне почему-то все время казалось, что вы хотите вернуться, но не можете. Или все это вздор, и я, дурак, зря действую вам на нервы?» «Нет, Макс, ты не дурак. Ты все очень правильно понимаешь». «Я хочу вернуться в Йехо», — мягко сказал Джуффин. Другое дело, что это не так уж просто. Ты еще не понял, куда попал? Это же тихий город. И что с того, небрежно спросил я? Тихий. Да, действительно, вполне тихий городок. Но с какой кстати? Тут я осекся, потому что вспомнил, когда-то давно Джуфин рассказывал мне про тихий город. Из его слов следовало, что тихий город — это самое жадное место во Вселенной. Он обожает заманивать свои стены усталых странников, скользящих через Хумгат и все такое. Попасть сюда легче легкого, как правило, это происходит помимо нашей воли. И как бы само собой, вздохнул шеф. А вот покинуть тихий город почти невозможно. Слово «почти» мне нравится. Я пытался быть оптимистом. Мне тоже. Только имей в виду, нашему с тобой приятелю Мёнину понадобилось... Магистры знают, сколько тысячелетий, чтобы найти дорогу домой. «Выкрутимся как-нибудь», — упрямо сказал я. «Моя вера в силу Йонохской печати была непоколебима. А что магия тут совсем не действует, да? Я пытался послать вам зов». «Здесь не может быть никакой магии, кроме магии самого тихого города», — подтвердил Джуфин. Счастье еще, что это место скорее доброе, чем злое. Если забыть о том, что оно удерживает в плену всех своих обитателей. Но, по крайней мере, не мучает. Скорее, наоборот, старается порадовать. Твои соотечественники вполне могли бы счесть тихий город раем. Те из них, кто в состоянии представить себе рай, без ангелов, конечно. А вот и мой дом.